Духовные роды. Без действия трагедия невозможна, а без характеров возможно. Аристотель. 35-летняя пара, увлекающаяся духовностью и здоровым образом жизни, решила рожать в домашних условиях. Их выбор пал на духовную акушерку, которая позиционирует себя как мастерицу цигуна, праны, чакр, ауры, дао и прочих вибраций. Будущая мать познакомилась с ней на ее тренинге. Она выставила семье счет в $3000, и пара рванула к ней в Таиланд нелегально рожать в домашних условиях. Они прилетели за полтора месяца до родов, начались ежедневные изнурительные тренировки будущей мамы. Высыпаться ей не давали, и подъем ежедневно проходил в 7 утра. Дальше было занятие в спортзале, качание ног, пресса, стойки на голове, тай-чи, цигун, 4 часа занятия в бассейне, заезд на велосипеде на 5 километров, китайская йога, вечером чтение духовных книг и сакральные лекции от духовной акушерки. Духовная акушерка уверяла их, что беременные – самые здоровые женщины на свете, поэтому поблажек не было. Постепенно маска духовности спадала с акушерки, и роженица начала замечать ее подлинную качали, а через полтора часа он умер. Духовная акушерка сказала, что на все воля Бога, и предложила похоронить его в лесу, чтобы обошлось без вмешательства государственных структур. Но несостоявшийся отец повез уже мертвого младенца в больницу. На следующий день духовная акушерка велела им срочно съехать перед приходом полиции, а сама пустилась в бега. Перед этим она потребовала оплатить счет за роды и доплатить сверху $2000 за хлопоты, что пара и сделала без лишних вопросов. Вместо того, чтобы заявить на эту акушерку в полицию, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось, эта девушка всего лишь разместила жалобный пост в социальных сетях, а ее муж вместо заявления написал письмо акушерке с упреком, пытаясь воззвать ее к совести, чтобы она вернула деньги. Он не взял в расчет, что подобные паразиты съедают свою совесть в детстве вместе с соплями, и в ответ получил письмо, в котором ему порекомендовали духовно расти. Ознакомившись с их историей, вы можете сказать, что, возможно, таким людям и не стоило размножаться. Конечно, можно проявить снисходительность к беременной женщине, так как гормональный фон меняется, происходит перепад эмоций и прочее. Но куда смотрел ее муж? На протяжении всех кризисных ситуаций, которые происходили, он говорил: «Не надо думать о плохом». Когда люди вплотную сталкиваются со страхом, то часто оказываются парализованными. В данном случае страх акушерки перед органами власти, страх роженицы перед больницами и страх ее мужа видеть очевидное привели к трагедии.